Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня Алексей Орлов и Кирилл Запорожец встречаются снова в студии. И мы будем рассматривать с тобой тему... Время мер числа Бога. Славянская игра, позволяющая лучше узнать наш календарь и подойти к нашей астрологии. То есть всегда был вопрос, что знания можно получать либо тяжелым упорным трудом, с книгами, допоздна, с подчеркиванием, с каким конспектированием. Либо это знание можно получить в игровой форме, легко, день за днем, передвигая несколько фишек по полю время мира. Мы все эти циклы, все эти позиции естественным образом впитаем, и это знание будет легко усвоено игроками. Такова была задумка, когда я создавал это полотно. Я ориентировался сразу на несколько славянских календарей. И кроме календарей, для нас важен, конечно, родной язык. Поэтому здесь также языковое наследие предков тесно переплетается с календарными циклами. Играя во время мер числа Бога, мы прежде всего, конечно, говорим о числах и о том, что числа связаны и с календарем, и также числа связаны с языком. Таким образом, допустим, 144 лета, круголета числа Бога, эти 144 лета, а круголета у нас вот здесь вот представлены. Вот он, круголет числа Бога. Женская, мужская земля, женская, мужская звезда, огонь, солнце, древо, да? То есть вот он 18-летний цикл первый, 18-летний цикл второй. Нет, здесь 16-летние циклы. 9 по 16 или 8 по 18, одна тема, будет 144. Таким образом, вот здесь вот в круголете числа Бога в звездном календаре все очень понятно показано, да? Вот она, Сумерла, Озимь, да? Рожана, Яровит, Марена, Семаргл, Майя, Златогорка, Тарх, Дождь Бог, Тара, Каледа. Ага, вот то, что я запамятовал в прошлый раз. Джива, Стребок, Макаш, Велес, Додола, Перун и Лада, Сварог управляют девятью стихиями. И вот он здесь подсказан 18-летний цикл. А я его покажу здесь. Черных два, красных два, и вот он белых два. И видите, он уже на стихию звезда залез. Вот он первый 18-летний цикл. С черного по белый второй 18-летний цикл. С черного по белый третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Вот они, 8 раз по 18, 144. Либо 9 раз по 16. Первый 16-летний цикл, цикл Земли. Второй 16-летний цикл, звезды. И таким образом раскрывается весь круголет числа Бога. Все 144 лета, ну и какое-то из них ваше. И внутри этого лета ваш месяц, сороковник, неделя, день недели, час, часть, и это все наша календарная, наш календарный портрет. Кроме нашего календарного портрета, ну вот все, когда смотрят какой-то календарь, да, сразу считают свою дату и смотрят год, когда родился, месяц, там день, все это нанесет человеку подсказку тому, что делать со своей жизнью, в каком направлении идти, где получится, где таланты, а куда лучше и не соваться, да, то есть календарь помогает нам ориентироваться во времени. Но кроме календарного нашего описания, также у каждого человека есть гороскоп, да, или звездная карта, в основе которой тоже лежит, это же наше колесо с 144 залами, но тут уже будет не только Солнце, а тут будут все планеты нашей Солнечной системы, светила, луны и даже некоторые астероиды, фиктивные точки под названием жребии используются. И это вторая часть астрологии, мы говорили. Третья часть астрологии, значит, первая календарь, вторая, значит, космограмма или гороскоп. И третья часть – это геноскоп. о которой вот сейчас не будем путать, попозже поговорим. Итак, в чем замысел времомера Числобога? Мы, передвигая здесь фишки, изучаем сразу несколько систем языкового наследия наших предков, такое как Харийская коруна 144, связана с круголетом Числобога, в котором 144 лета, связана со 144 сантиями Перуна. 49 букв в буквице связаны с индийским знанием о времени, о циклах развития человека под названием Чакравидья, и также связано с 49-дневным циклом под названием семестр. Число 40 связано с 40 буквами глаголицы, но также связано с 40 днями сороковников и с 40 резами рода. Вот здесь вот в каждой клеточке, вот у нас внизу зеленым цветом нарисована эта буква глаголицы, а вверху красным цветом нарисована эта реза рода. По поводу рез рода, это архангельская традиция староверов. Серия книг, и сайт у них есть под названием «Северная сказка». Вот эту замечательную книгу «Что знают боги» я рекомендую на самом деле всем изучающим славянскую культуру, потому что более полной энциклопедии по славянским богам, ну, я не встречал. То есть это хороший инструмент самопознания. Более того, там карты в колоде идут к книге, и этих карт ровно 40. Поскольку в нашем календаре, в Каляды-Дарье, 40 дней в каждом сороковнике, то логично предположить, что 40 дней каждый день тоже управляться будет тем или иным богом, богиням, да, какой-то высшей силой. Поэтому я интегрировал сюда резы рода, и он является частью теперь игры под названием «Время мер числа бога». Я не буду перечислять все резы рода, покровительствующие им боги, по этой теме лучше сделать отдельно выпуск, а вот по глаголице мы пробежимся. Ас, обратите внимание, в буквице боги, в глаголице буки. Вот и, в общем, и разница. Поэтому ас, бука, да, хорошо. Буки, веди, обратите внимание, как веди рисуются. Так же, как в западной астрологии рисуется теневая планета Кету. Да? Кету. Далее мы видим глаголь, добро, есть, живите, зело, земля, и, иже, дервь, како, люди, мыслите, наш, он, покой, рцы, слово, твердо, ук, ферт, фита, хер, от, цы. Смотрите, да, как рисуется красиво. То есть глаголица – это очень изящное письмо. И, конечно, вследом за буквицей нам нужна глаголица и харийская коруна. Это такой триглав нашей древней письменности, которая нам необходима для того, чтобы открыть этими ключами сокровищницу нашего генома и нашей исторической памяти. Поэтому и буквица здесь присутствовать будет, и глаголица, и харийская коруна. Черви, ша, шта, ер, еры, ерь, только, ну, так же, как в буквице. Ер, еры, ерь, твердый знак, то есть, мягкий знак, только на изображение, да, ну, отличается. Вот я покажу, как это в буквице, да, ну, вы это помните. Вот она, ер, твердый, вот она, еры, и вот он, ерь, мягкий знак, да. Глаголица совершенно особое письмо, которое имеет ну, дополнительные характеристики, еще дополнительные ключи. То есть она дополняет буквицу. Ять, ю, далее юс малый, юс большой, юс малый етированный, юс большой етированный, ижица. Ну, иногда в каком-то сороковнике бывает 41 число. Но вот глаголицу мы берем версию 40 рун в глаголице или 40 букв в глаголице. И глаголица у нас растянута по орбите Земли. Мы стартуем, поднимаемся по небесной лестнице и выходим на орбите Семаргла. Обратите внимание, сама игра построена так, что в центре внизу находится Солнце. И Солнце освещает своим светом все 27 земель. 27 планет нашей Солнечной системы. Пошли-поехали. Хорс, первая орбита. И мы видим знак, которым мы изображать Землю Хорса будем в славянской астрологии. Вот такая руна. И в западной астрологии, как мы привыкли, зеркальце Венеры с рожками. Да? Далее Венера пошла, или Мерцана, заря, зареница. Мидгард, Арей – Марс, Дея – пояс астероидов, Перун – Юпитер, Стрибок – Сатурн, Индра – Херон, Варуна – Уран, Ний – Нептун, Вий – Плутон. Далее пошли Земли, не открытые пока современными астрономами, Велес, Семаргл, Один или Прозерпина, Лада, Удрзец, Каледа, Радигост, Тор, Прови, Крот, Палкан, Змеиругий, Чур, Дагода, Дайм. Их рунические символы. Да, и если вы хотите расширить свое представление об ведическом знании, то, конечно, также рекомендация – возьмите буквы санскрита. Посмотрите, сколько там букв. Посмотрите, как пишутся эти буквы санскрита. И сравните буквы санскрита с символами земель в славяно-арийской науке времени. Да? Это так, вы будете приятно удивлены. Да? Поэтому санскрит для нас очень важен. Для нас очень важен, потому что русский язык – это наследник, это у нас общий корень с Индией. Поэтому санскрит, он только поможет нам в нашем процессе самопознания и вспоминания своего предназначения, изменения своей судьбы. Хорошо. Мы видим, что по этим 27, значит, планетам, на, значит, это поле нашей Солнечной системы, то есть мы играем в эту игру как Солнце, и мы передвигаем фишки. Здесь подразумевается 9 разных фишек, которые будут передвигаться, и каждая будет ходить по своему контуру, по своему пути. То есть, допустим, вот будет здесь, вот в этом кубе закона, 4 на 4, 16, ходить фишка, которая будет показывать лето, которое сейчас идет. Вот он, 16-летний цикл. Странник, жрец, жрица, мир, явь, свиток, феникс, лис, дракон, змей, орел, дельфин, конь, пес, тур, хоромы и 16-е лето, священное капище. Кроме 16-летнего цикла, здесь также находится 16 часов в славянских сутках. Вот они тут у нас записаны тетраграммами, 4 линиями, каждая из которых может быть либо прерванная, либо сплошная. Прерывистую линию мы будем называть разрезанная линия или реза, сплошную линию прочерченную мы будем называть черта. Черта, черта, черта, черта. Полностью женская тетраграмма. Потому что в Китае наоборот, там сплошная линия Яна, прерывистая линия Инь, женское начало Инь, сплошная линия Ян. В нашей традиции те же самые символы, только наоборот. Поэтому далее пошло второй час, да, вечер, ничь, полнич, заутро, заура, заурница, Настя, сваор, утрось, поутрось, обестна, обест, поудани, подани, удайни и поудани. 16 часов древнерусской системы измерения суток. Да? То есть и 16 лет, и 16 часов в сутках в одном квадрате. Другая фишка будет ходить по нижнему квадрату и показывать чертог, где находится Солнце. Дева Джива, Вепрь Рамхат, Щукарь Рожана, Лебедь Макаш и так далее до 16-го лета Тарха Дождь Бога, чертог Раса. Да? Таким образом, за год фишка здесь проходит все 16 квадратиков, где каждым Солнце находится примерно 22-23 дня. Другая фишка будет ходить, показывать не чертог, а будет показывать зал чертога. Залы чертога находятся вот здесь, на этих двух вертикальных колонках. 2,5 дня черного зала домоседства домостроя. Зал служения воинской доблести, созидателей зодчих, иринации гармонии, милосердия целителей, иринации гармонии любви, мудрости и смерти, вершителей судеб, судебы испытаний или управители судеб, и зал мудрости вет. Таким образом, 9 залов внутри каждого из 16 чертогов представлены на этих двух вертикальных колонках, и в каждом из 9 залов у нас будут 2 руны славянской вендицы. Венецкие руны, вы помните, раньше Европа называлась на древних картах Венея. Отсюда Венеция, да, и славяне западные назывались Венеды. Кстати, представителем Венедов была как раз Екатерина II, которая там что-то принесла и пользу, в общем, и вред. Но вот корень у нее был, генетика была все-таки славянская. Это по поводу того, что Романовы-то, они же закончились, как Елизавета, дочь Петра, ушла, так все, на престол же сели эти самые Гогенштауфен, да, вот, поэтому, в общем-то, Николай II там не столько как бы романов был, как вот Петр, ну, то есть, вы знаете, то есть, наша история, она такая удивительная, вот, поэтому славянские вендруны, алатырь, берегиня, да, мы изучаем одновременно в этой игре, то есть, переставляем фишку с зала на зал, и включаются те или иные руны, таким образом, и календари, и системы записи, буквицы, руны, глаголицу, мы изучаем параллельно, одновременно, да, поэтому к этой игре сейчас пишется книга, да, вот сейчас я занят тем, что пишу второй том, и конкретно описание этой игры, то есть правила игры, поэтому поле игровое, оно появилось чуть раньше. Да. Все 18 рун, берегиня, ветер, крада, дождьбог, есть исток, леля, мир, и в другую сторону пошли. Нужда, опора, перун, радуга, сила, треба, уд, рог и чернобог. Вот они, 18 рун, которые связаны славянские вендруны с 9 сороковниками лета, с 9 залами чертога и славянской 9-дневной неделей, ибо 18 – это дважды 9. Кроме того, что мы используем здесь 18 славянских вендрун, мы используем здесь 16 черт и рез, о которых мы с вами уже сказали вот в этом квадрате, вот в этом поле игры. Далее здесь присутствуют не только славянские вендруны, но и скандинавские руны, так званый футарк, которые связаны с 28-дневным солнечно-лунным месяцем календаря Лели Фаты и месяца, о котором мы с вами в прошлых передачах говорили. Поэтому вот в этой части поля игры мы видим целую серию магических квадратов, вложенных один в другой, как система матрешки. Да? Самый внешний квадрат 9 на 9 из себя представляет Каляды Дар. Вверху идут и обозначают 9 вертикальных столбцов 9 дней славянской древнерусской недели. Понедельник – Хорс, вторник – Орей, третейник – Перун, четверик – Варуна, пятница – Индра, шестица – Стребок, седмица – Сварог или Дея – пояс астероидов, осьмица – Заря – Мерцана и девятый день – день Ярилы – Солнца. Вот она, 9-дневная неделя. По горизонтали идут 9 сороковников: Рамхат, Айлит, Бейлит, Гейлит, Дайлит, Элит, Вейлит, Хейлит, Тайлит. И если, допустим, день идет, допустим, Дайлит, пробуждение природы, месяц Дайлит, сороковник, а день осьмица, то фишка будет стоять здесь, она показывает одновременно и осьмицу, и Дайлит. То есть тут фишка тоже каждый день будет передвигаться в следующий квадратик и показывать будет дату по Каляды Дару. Потому что Каляды Дары на самом деле в круговой форме, это понятно, круг, разделенный на 9 секторов по 40 градусов, в каждом из которых 40-41 день, как там вот мы привычно, нам календарь в круговой форме. Вот он, допустим, да, в календарь в круговой форме. Вот он, 9 сороковников, да, 9 сороковников, в каждом 40 дней. И каждый сороковник имеет, соответственно, 4 квадранта, 4 четверти по 10 дней или 4 декады. Первая декада красным цветом раскрашена, это восточные дни. Вот она, первая декада сороковника. Вторая декада белая, северная. Третья декада западная, синего цвета. Вот она идет. И четвертая декада, начиная с 31 числа, ну, любого сороковника, по 40 число желтого цвета. Цвета: красный восток, белый север, синий запад, желтый юг, и иногда у нас встречается 41 число. Раньше его, до катастрофы, когда Земля, помните, раньше за 360 дней вращалась вокруг Солнца, было ровно по 9, по 40, не было 40-41. И в Григорианского никакого не было 30-31. Было ровно 12 по 30 или 9 по 40. То есть, поэтому этот день, он как бы добавочный. То есть он вынужденно, мы стали календарь изначальный, гармоничный, искажать просто для того, чтобы календарь соответствовал времени. То есть наша Солнечная система, мы говорили, она расколота, она несколько испорчена. Поэтому календари отражают это несовершенство. Было бы совершенство, не было бы никакого Ватикана и Григорианского убожества. А так, увы, мы должны, как говорится, чем-то жертвовать. В данном случае мы жертвуем гармонией календаря для того, чтобы 1 января по звездам хоть примерно на одном и том же месте был. То есть, чтобы не было расхождения человеческого сообщества и звездной программы. Поэтому вынуждены, да, в году сейчас 365 с четвертью. Это здесь отражено, конечно же. Итак, серия магических квадратов. Внутри магического квадрата 9 на 9, кстати, вот они внизу здесь прописаны 9 тел нашей матрешки, из которых 7 известны, а 2 тайные, я о них сейчас говорить не буду. Явье тело, нота до, жарье тело, нота ре, навье ми, клубье фа, колобье соль, дивье ля, светье си. Наша семья, наша матрешка, да? А здесь идет наша девятичакровая система, да? Исток, зарод, живот, связанные с стихиями. Допустим, чакра Перси принимает стихию солнца. Вот здесь у нас солнце горит. А вот здесь вот, в третьем глазе, во лбу, у нас не звезда горит, луна находится, потому что чакрой третьего глаза управляет стихия луна. В системе Сварожьего круга, луна. Поэтому в семидневной неделе, вы знаете, там своя гармония, так званая звезда магов, семидневная, семилучевая. Мы сейчас говорим за девятку, и девятилучевая звезда магов еще также называется звезда Инглии. Поэтому здесь представлены 9 чакр, здесь представлено 9 дней девятидневной недели, здесь представлено 9 сороковников Каляды Дара, здесь представлены наши 9 тел. Хорошо, внутри магического квадрата 9 на 9, магический квадрат 7 на 7. Вот он. Буквица. Азбуги веди, глаголь добро, есть и есть, живот зело земля, иже и нить герв, как у люди мыслите, наш он покой рецы. Слово твердо, ук оук ферт хер, отцы червльша, шта ер, еры, ерь, ять, юнь и так далее. В общем, все 49 ижица, ижа, все 49 буквицы, которые мы тоже используем во время мере. Вот. Таким образом, передвигая фишки, видите, сразу сколько много систем знания мы с вами одновременно изучаем, и все это в игровой форме. Это не шахматы. Здесь игра осуществляется не с партнером, кто кого завалит или переиграет. Здесь игра осуществляется с потоком божественного времени. То есть каждый человек просто каждый день делает перестановку фишек. Какая-то фишка каждый день переходит, какая-то целый год будет стоять, пока лето не сменится, да? То есть каждая фишка в своем контуре ходит по своим правилам, разные циклы времени измеряет и разные системы знания, рун, там, коруны затрагивает, да? Вот. Также к этой игре будет, значит, несколько колод с картами, карты с буквицей, карты с глаголицей, резы рода, уже, как говорится, про, ну, изнесенный, да, вот, ну, северная сказка, вот я сказал о том, что это очень хороший инструмент самопознания, который помогает людям, живущим по Каляды Дару, которые делают эксперимент над своим сознанием, да, и живут по 40-дневным месяцам и включают 9-дневную неделю. Мало того, что включаются две чакры, которые не работают ни у кого на планете, ни у кого эти чакры не работают. Но они есть, это очень важные чакры. Это правая грудь, это левая грудь. В правом легком у нас 3 доли, а в левом легком у нас 2 доли. Почему? Потому что одну долю сердца занимает. Это важно, да? Я, конечно, понимаю, что на каждой ладошке чакра, на кончике каждого пальца излучение энергии, но это такие уже маленькие чакры, основных их 9. Поэтому, чтобы включились, надо, нам нужен наш древний календарь, да? То и здесь этот календарь мы изучаем и на него настраиваемся в игровой форме, что сделать очень легко. В магическом квадрате 7 на 7, магический квадрат 5 на 5, связанный с рунами футарка. Почему футарк? Первая руна феху, потом руна урус. Вот мы говорим русы, урусы, да. Вот наша руна футарки, да. Че ж, мы же один народ со скандинавами. Ф, у, т, а, р. И вот тут кано, к. Вот оно по первым 6 буквам футарк. Феху урус, турис и сансус, райду кано. Гебу вуньо хагалас наутис и саджера. пустая руна Вирт, руна Великой Пустоты, одновременно упадает туда, куда упадает буквица центральная Оук. Да? Эйвас Перт, Альгис Совилут, Эйвас Беркана, Эвас Манас, Лагус Ингвас, Дагас Отил. 25 рун Футарка. Внутри него находится магический квадрат, самый маленький 3 на 3. Который мы также называем с вами квадрат Пифагора или жреческий квадрат. Это основа нумерологии. И в самом центре горит белый божественный свет. Таким образом, в правой части игры серия магических квадратов. Что здесь в левом нижнем углу? Здесь находится календарь Каляд и Дар. Вот его формула краткая, вот его строение. Девятичакровая система. Далее идет календарь под названием Калагот. 16 чертогов. В каждом чертоге 9 залов. 9, 18, 27, 16 на 9. 144 зала. То, что известно как круголет числа Бога, представлено здесь в двух форме. В форме звездной и в форме солнечной. Солнечная форма 144 называется калагот, звездная форма 144 называется круголет. Они, конечно, все тесно переплетены и хватают, как зубчатые передачи в часовом механизме, хватают циклы друг друга, то есть связаны, все взаимосвязаны друг с другом. Вот формула калагода. 365 дней в году – это 16 чертогов по 22,5 дня. А в каждом чертоге 9 залов. И в каждом зале, вот это каждый зал, солнце идет 2,5 дня. И каждый зал будет кодироваться руной харийской коруной. И каждому залу будет соответствовать Сантия Вет Перуна. Да? И каждый зал на самом деле это часть славянского часа. Таким образом, соединяя воедино разные элементы, мы говорим о том, что время фрактально. Да, в славянском календаре, в отличие от григорианского убожества, время фрактально. И имеет совершенную гармоничную математическую точную природу. Живя по такому точному календарю, мы делаем и свой разум таким же точным, сильным, гибким. Потому что нам надо, чтобы не только физическое тело имело возможность там, пробежать, проплыть, подтянуться, да, то есть сильное, выносливое, а чтобы все наши тела были сильные, светящиеся и здоровые. А как сделать, допустим, чтобы колобье тело было здоровое? А что вообще такое колобье тело, кто-то спросит, да? Или вы низший ум манас, кама манас, высший разум манас, да? То есть, как развивать тонкие тела? Их же не видно глазами. Вот на этом построена игра «Время мер». Играя, мы активизируем мыслительные процессы. Здесь все выщено таким образом, чтобы развитие шло целостно. Такая была задумка, и, на мой взгляд, эта задумка удалась. Круг состоит из 16 чертогов. В чертоге 9 залов. В зале в каждом 9 столов. За каждым столом стоят 72 лавки. Одни лавки для мужчин 36, с другой стороны стола лавки для женщин, их тоже 36. И знаете, лавки не маленькие, на каждой лавке 780 мест. Таково строение сворожьего круга, развернутого по всем градусам, по всем составляющих. И эту тему мы коснемся попозже, когда будем с вами рассматривать космограмму Сварога. Вот там это все развернется. Также на прошлом занятии мы говорили, помните, про цикл прецессии равноденствия. То, что известно как сутки Сварога, вот по которому с 2012 года идет утро Сварога. Вот здесь расписаны все циклы, для того, чтобы мы не путались. Сутки Сва или цикл прецессии равноденствий. 25 920 лет и из себя представляет 4 сезона по 6480 лет. Или 16 эпох по 1620 лет. 144 зала Сва по 180 лет. И в каждом зале Сва столы, получается 1296 столов Сва по 20 лет. Итак, славянское колесо времени, цикл прецессии, минимальная ячейка – это 20 лет. Интересно, что изучая китайскую науку времени, вы тоже увидите, что там минимальная частичка больших циклов времени – 20 лет. Изучая майянскую науку времени, вы тоже увидите там этот 20-летний цикл. То есть через систему 20-летних циклов у майя они назывались катуны. Катуны. Взаимосвязаны и пересекаются всем, наверное, может, большинство астрологических систем мира. Поэтому, ну, тоже это важно знать. А вот в Китае, допустим, они 3 раза по 20 идет. Так образуется 60-летний цикл. Да? Вот мы знаем, там, год обезьяны, год кролика, там, год барана там какого, да, и вот 12 животных у них, китайской науки о времени, и там 5 стихий, дают 60-летний цикл, который в джиотиши называется самвацара, 60-летний цикл, так вот тут тоже есть самвацара, тоже есть 20-летний, 60-летний цикл и так далее. Кроме того, что в сутках сварога, да, то есть это не наши земные сутки, в которых 24 часа по-старому или 16 часов по-древнему, да, а сутки сварога – это большие сутки сварога, это 25 920 наших земных лет. Кроме того, что это 144 зала по 180, в обратную сторону это 180 кругов жизни по 144 лета. Вот в прошлый раз мы говорили про эти круги жизни, которые измеряются круголетом числа Бога, звездным календарем. Вот его круговая форма. На прошлом занятии мы рассматривали квадратную форму. Ну, надо привыкать и к квадрату, и к кругу. Уметь переходить с одной системы в другую. Также в каждом круге жизни находится 9 кругов лет по 16 лет. Таким образом, в сутках сварога 1620 кругов лет по 16 лет. А 16 лет – это не что иное, как 144 сороковника. Поэтому вот эта диаграмма есть не что иное, как 144 сороковника. Допустим, первое лето – странник путь. Мы говорили с вами, что первый чертог Девы Дживы кодирует первое лето – странник путь. А 16-е лето – дождь Бога кодирует 16-е священное лето – капище. И в каждом лете 16-летнего цикла у нас-то 9 сороковник. Рамха, Тайлет, Бейлет, Гейлет, Дайлет, Элит, Вейлет, Хейлет, Тайлет – лето странника. И сейчас у нас, допустим, идет лето лиса. Лето лиса в круголетии – это 7-е лето. 7-й чертог в сварожьем круге – это чертог медведя. Поэтому мы смотрим сюда, действительно, этим годом, который идет сейчас, лето солнечного лиса управляет медведь, покровительствует этому лету бог сварог. Таким образом, если сейчас у нас начался вот как раз гейлет, то получается вот здесь вот находится еще одна фишка, которыми мы обозначаем цикличность процессов. Хорошо, и последнее, что осталось нам здесь рассмотреть кратко, это вот эти вот два колеса времени, которые связаны с историей заселения Мидгард-Земли и которые связаны с переселением, значит, давным-давно наших предков сюда, вместе с сварожьим кругом, то есть сварожий круг, есть звездный календарь, принесенный на космических кораблях из далеких секторов галактики, вы помните, да, откуда наши предки, из Ориона, с большой, с малой медведицы и из созвездия Льва. Вот конкретно в созвездии Льва горит вот эта звезда, где имеются определенные циклы, которые в нашем мире, если те же принципы применять, мы с вами подойдем к 13 созвездиям, включая Змееносца. Ну и этой теме, наверное, мы сделаем посвященное отдельное занятие, потому что здесь нам доска понадобится, маркеры. Я расскажу вам космическую сказку о происхождении сварожьего круга. Вот так мы сегодня с вами очень коротко рассмотрели время мер. Значит, более подробно мы будем учиться играть, и как раз книга будет дописана чуть позже, поэтому следите за анонсами, будет вебинар, посвященный «Время меру числа Бога». Вот, а на сим я прощаюсь с вами, надеюсь, вам было интересно. Благодарю вас. Благодарю. Ну, мне на самом деле было очень интересно, и ожидаю, когда это будет в расширенном формате, в формате вебинара. Прощаюсь со всеми, период низкий поклон за очень интересную лекцию. Желаю всем добра, друзья мои. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру.